Но глубоко мало кто. Потому что улетучился даже сам подход к роли, построенный на изучении. Мы здорово научились строить рисунок сцены, прочерчивать действия, создавать динамику и так далее. Но тайну конкретного человека мы разучились отгадывать. И потом на сцене так мало открыто новых типов. Типы все те же, их можно разложить по нескольким полочкам. А в жизни столько разных людей. Но чтобы проникнуть в каждого, нужна работа особая. Особый анализ. Особая заинтересованность в понимании именно этого человека. Мы обижаемся на драматургов, что они вместо живого характера предлагают часто лишь функцию. Нужна секретарша, пожалуйста. А вот инженер-новатор. А вот консерватор. Конечно, если сама литературная основа плоха, трудно в театре работать. Но даже в удачном материале театр, как правило, ухватывает лишь самые поверхностные. Чуть-чуть обогащенную схему превращает в схему совсем бедную. Тут играет роль метод. Пока ты просто читатель, ты видишь за текстом живое. Но вот стал действовать твой творческий метод, и все превратилось в схему. Секретарша уже не живая, но настоящая. Это просто актриса Y. Все берется только из себя. Да и то ведь не станешь всю себя раскрывать для какой-то там секретарши. Отдаешь ей свое сценическое «я». И вот уже нет этой женщины, а есть функция. У Станиславского ясный, до удивления ясный жизненный ум и воображение. Когда-то, читая режиссерский план «Отелло», я, разумеется, понимал это, но не до такой степени. А сейчас, когда после своих собственных репетиций раскроешь опять Станиславского, то диву даешься, сколь конкретно его объяснение. Вот, например, как Станиславский пишет о монологе Брабанцио, обращенном к Отелло во время их первой уличной встречи. «Мой совет исполнителю – это сильный монолог. А как известно, создание сильного монолога толкает актера дать больше темперамента и сильнее, чем он его может дать. Отсюда невольный вывих с верной линии действия на неверную линию наигрыша страстей. Чтобы избежать этой ошибки, нужна очень ясная и действенная задача. Какая же? Брабанцо искренне убежден, что без колдовства невозможно было бы убедить молодую девушку на похищение ее уродом. Это главный его аргумент. Поэтому теперь он не просто сердится, возмущается, что поведет на наигрыш страсти, а он горячо доказывает всем присутствующим, что Отелло колдун. Чем убедительнее и лучше проведет исполнитель свои доказательства, тем горячее произнесет он свой монолог. Только хорошо зная пьесу и проведя много собственных репетиций, можно по-настоящему оценить эти простенькие советы. Правда, теперь, по истечении стольких лет, после написания Станиславским этого режиссерского плана, рассчитанного на МХАТ, когда ты пытаешься сам во что-то вдуматься и чувствоваться заново, многое неуловимо меняется в толкованиях одного и того же момента пьес. Начну хотя бы с внешней стороны. У меня ведь не будет массовки, которой по Станиславскому обращается Брабанцио. В его режиссерском плане разработана целая народная сцена. Он пишет: «Пусть каждый из сотрудников скажет себе, а что бы я сделал, если бы действительно я поверил тому, что Отелло колдун, и что колдунов надо давить, как гадов, или сжечь на костре?» Так вот, теперь нет той народной сцены. И не только по причине, что участвовать в массовке никого не заставишь. Даже артист, который по своему положению должен участвовать в массовой сцене, подойдет и скажет тебе, ссылаясь хотя бы на возраст –